Как быть революционером? Чтобы стать революционером, нужно прежде всего создать из волос на лице что-нибудь интересное. Полное отсутствие всякой растительности, как на лице, так и на голове, вообще всегда обеспечивает превосходные результаты. Борода — неплохое решение. Причем чем кустистее, тем лучше. Усы тоже могут сослужить хорошую службу, если будут новой и необычной формы, которая в истории больше не повторится. Если вам удастся убедить людей относиться к вам серьезно, несмотря на ваши усы в виде щетины, зубной щетки или бороду, похожую на птичье гнездо, или голову лысую, как колено, то есть шанс, что они с должной серьезностью воспримут и ваши идиотские идеи. Уродство не проблема, так как ни один революционер не подрабатывал фотомоделью в каталогах товары почты. Позаботьтесь о том, чтобы в решающий момент вы оказались в ссылке. Подойдет любая страна, за исключением США, где вы неизменно попадете в объятия местного образа жизни и однажды с удивлением обнаружите, что превратились в революционно настроенного харизматического консультанта по информационным технологиям. Не обосновывайтесь и там, где в настоящее время происходит революция. В этом мало приятного. Лучше всего поселиться где-нибудь вроде Швейцарии или Великобритании, чтобы, руководя восстанием рабочих, скандирующих «Свободы!», «Справедливости!» и так далее, вы думали, нужно, чтобы это место стало больше похоже на Швейцарию. Будучи революционером, необходимо научиться быстро проявлять чрезвычайную любезность к животным, детям, рабочим и крестьянам. В целях повышения энтузиазма вам также нужно проникнуться гневом по поводу целого ряда сексуальных и социальных несправедливостей. Хорошо, если у вас половое бессилие. С ним всегда можно добиться чувства превосходства над другими, уничтожив средний класс. Чрезмерное потакание сексуальным прихотям тоже неплохо, так как сие очень популярно у рабочих мужского пола и крестьян, если только они сами не становятся объектами удовлетворения чужих сексуальных прихотей. Постарайтесь сохранить в тайне страшнейший из своих пороков, чтобы потом была возможность приукрасить автобиографию. Изречение глубоких мудростей — очень важный момент. Здесь подойдет любая аналогия. Если каждый день повторять нечто вроде «справедливость — это скоропортящийся плод» или «свобода — это визитная карточка истины», рано или поздно одна из таких мыслей обязательно осядет в умах людей. Организация самой революции обязательно должна производиться по строгим правилам. Во-первых, ведите боевые действия в горах или в долгих походах. Что бы ни происходило, это должно доставлять массу неприятных ощущений вашим соратникам, а в вас вселять вдохновение, которое вы впоследствии воплотите в создании красочных гобеленов. Во-вторых, когда определитесь с растительностью на лице, спуститесь с гор и отправьте людей на баррикады. Нет никакого смысла отправлять их на баррикады на пригородные шоссе второй категории. Баррикады должны находиться возле основных достопримечательностей страны, чтобы было где сфотографироваться, и возле кафе, чтобы было где проанализировать проведенную операцию. В Великобритании существуют дороги первой категории или класса А, к которым относятся наиболее крупные магистрали, и второй категории или класса Б, которые часто соединяют дороги первой категории. В-третьих, возьмите власть в свои руки, наденьте самую тоскливую униформу с головным убором для зануд и возвестите о начале революции. Последнее на ваше личное усмотрение.